Глава 56. «Всё в порядке?» — только увидев нас, спрашивает Тим. «Да, просто волнуюсь. Стараюсь не стучать зубами и сохранять невозмутимость. Но чем больше я пытаюсь не выдать волнения, тем сильнее меня колотит». «Точно?» — хмурится он. «Тогда почему твоя мама названивает мне с самого утра и спрашивает адрес прослушивания?» «Ты же ей не сказал?» С ужасом смотрю на друга и надеюсь лишь на то, что ему хватило ума не говорить ей. «А не должен был?» — смотрит он с каким-то странным выражением лица. «Нет», — говорю обреченно, — «мы сбежали из дома, потому что сегодня у них с отцом Вадима помолвка, и по замыслу родителей мы должны пропустить прослушивание». «Но это же бред!» — подключается к нашему разговору Джонни. «У них свое мнение на этот счет», — пожимаю плечами я. «И что? Ты реально сдал наши координаты?» Возмущенно смотрит на Тимоху Женя. «Нет», — отрицательно мотает тот головой. «Когда тетя Ира сказала, что у вас с самого утра нет дома, я понял, что что-то не так. Сказал, что затрудняюсь ответить на ее вопросы и скинул вызов». «Блин, Тим!» — бью его кулаком в плечо. «Нельзя же так пугать!» «Я просто не понимаю, почему ты не сказала, что у вас проблемы с родителями? Потому что это наша семья и наша проблема». Вступается за меня Вадим, и посвящать вас в наши дела мы не считаем нужным. Это автоматически становится и нашим вопросом, как только нас втягивают в ваши проблемы. Настаивает на своем Тим. Может быть, хочу замять эту тему, но я не думала, что мама начнет искать меня, потому что у нее слишком важный день. Давайте займемся делом, одергивает нас Джонни. Иди переодевайся и пойдем немного разыграемся. Хорошо. Говорю спокойно, не собираясь сбиваться с настроя из-за недопонимания, игнорируя колючие взгляды Тима. «Прикроете?» — спрашиваю парней, чтобы по привычке сменить образ где-нибудь в углу. «Пойдем». Берет меня за руку Вадим и уводит куда-то. «Что, куда?» — растерянно смотрю на него. Но он, кажется, не замечает моего замешательства и широкими шагами уводит меня все дальше от ребят. «Птаха, привет!» — идет нам навстречу Балу. «Ты куда?» «Переодеваться!» — бросает через плечо сводный. «Далеко?» — успеваю только и спросить его, когда, пройдя длинный-длинный коридор, он заводит меня в какую-то дверь. Мы проходим внутрь, и я вижу ряды вешалок с костюмами. «Что это?» — озираюсь вокруг. «Костюмерная!» — закрывается изнутри Вадим. «Нам не попадет за то, что мы сюда вошли. Здесь и женская одежда, и мужская, и большая ее часть блестит, как новогодняя елка. «Все в порядке». Как обычно, сводный не сильно многословен. «Можешь даже здесь выбрать что-то, что тебе по душе». Осматривает он вешалки. «Как это?» Совершенно перестаю понимать, что происходит. «Это же воровство». «Брось. Тебе всего один раз выйти в этом на сцену». «Я лучше в своем». Продолжаю глазеть на шикарные концертные шмотки. «Откуда ты знаешь про эту комнату?» «Бывал здесь ранее». В голове всплывает разговор Крис с подружкой, и внутри у меня все обжигает кислотой. Мне неприятно думать о Вадиме с другой девушкой, особенно о нем и Крис, учитывая, что у них отношения были совершенно на другом уровне. Но я тут же себя одергиваю, напоминая, что сегодня он здесь со мной, а не с ней. И ради меня он пошел на конфликт с собственным отцом, а это, видимо, что-то дозначит. Переодеваюсь в драные колготки, клетчатую юбку и короткий топ, быстро навожу макияж и поправляю укладку. «Ну как тебе?» Выхожу из-за вешалок, крутясь перед Вадимом. Он окидывает меня медленным оценивающим взглядом, а затем облизывает губы. «Я по тебе в любом виде схожу с ума». Мы выходим из костюмерной и возвращаемся к тому же месту, где нас ждут парни. Но не дойдя до него, Вадим резко тормозит, дергает меня за угол и уводит подальше. «Что такое? Куда мы?» Оглядываюсь назад, стараясь понять, что случилось. «Там отец», — отвечает он кратко, подписывая нам приговор.